Вронский поехал во французский театр, где ему действительно нужно было видеть полкового командира, не пропускавшего ни одного представления во французском театре, с тем, чтобы переговорить с ним о своем миротворстве, которое занимало и забавляло его уже третий день. В этом деле был замешан Петрицкий, которого он любил, и другой, недавно поступивший, славный малый, отличный товарищ, молодой князь Кедров, а главное, тут были замешаны интересы полка. Оба были в эскадроне Вронского. К полковому командиру приезжал чиновник, титулярный советник Венден, с жалобой на его офицеров, которые оскорбили его жену. Молодая жена его, как рассказывал Венден, он был женат полгода, была в церкви с матушкой и, вдруг почувствовав нездоровье, происходящее от известного положения, не могла больше стоять и поехала домой на первом попавшемся ей лихачей-извозчике. Тут за ней погнались офицеры, она испугалась и, еще более разболевшись, взбежала по лестнице домой. Сам Венден, вернувшись из присутствия, услыхал звонок и какие-то голоса, вышел и, увидав пьяных офицеров с письмом, вытолкал их, он просил строгого наказания. «Нет, как хотите», — сказал полковой командир Вронскому, пригласив его к себе. «Петрицкий становится невозможным. Не проходит недели без истории. Этот чиновник не оставит дело, он пойдет дальше». Вронский видел всю неблаговидность этого дела, и что тут дуэли быть не может, что надо все сделать, чтобы смягчить этого титулярного советника и замять дело. Полковой командир призвал Вронского именно потому, что знал его за благородного и умного человека, и, главное, за человека, дорожащего честью полка. Они потолковали и решили, что надо ехать Петрицкому и Кедрову с Вронским, к этому титулярному советнику, извиняться. Полковой командир и Вронский оба понимали, что имя Вронского и флигель-адъютантский вензель должны много содействовать смягчению титулярного советника. И действительно, эти два средства оказались отчасти действительны, но результат примирения остался сомнительным, как рассказывал Вронский. Приехав во французский театр, Вронский удалился с полковым командиром в фойе и рассказал ему свой успех или неуспех. Обдумав все, полковой командир решил оставить дело без последствий, но потом ради удовольствия стал расспрашивать Вронского о подробностях его свидания и долго не мог удержаться от смеха, слушая рассказ Вронского о том, как затихавший титулярный советник вдруг опять разгорался, вспоминая подробности дела, и как Вронский, лавируя при последнем полуслове примирения, ретировался, толкая вперед себя Петрицкого. «Скверная история, но уморительная. Не может же Кедров драться с этим господином. Так ужасно горячился», — смеясь переспросил он. «А какова нынче Клер?» «Чудо», — сказал он про новую французскую актрису. «Сколько ни смотри, каждый день новое. Только одни французы могут это».